Да, сейчас, когда все человечество отдыхает и спокойно отсыпается после войны, здесь, на этом фланге нашего фронта, продолжается грандиозная битва. Майская ночь стоит над Германией. Весь огромный фронт молчит. Только тут, на участке Средней Европы, на земле Чехословакии, славянской страны, которая особенно близка и дорога нам, советским людям, война продолжает бушевать с прежней силой. Не дав моему другу закончить его несколько академические пояснения, я попросил его помочь добыть самолет, чтобы вылететь в Прагу. Крушинский идет в этот поход на танках. Стало быть, для меня единственной возможностью не отстать будет самолет. Этого, разумеется, я Дорохину не сказал. Просто показал телеграмму генерала Галактионова. Такая операция, это же грандиозно. Выслушав мою просьбу, подполковник даже свистнул. «Самолет, вот чего захотел. Во-первых, обычная уточка туда и обратно не долетит. Кто тебя там будет заправлять? Во-вторых, ни один летчик не возьмется лететь ночью без подготовки, тем более, что трасса не разведана, неизвестно, где там можно сесть. В-третьих, не фантазируй, пожалуйста. Садись-ка лучше, выпьем. У меня тут есть неплохой коньячок». Настаивал, убеждал. «Историческое сражение, финал войны». И тут Дорохин проговорился. «Не можем же мы дать тебе самолет с единственным летчиком, приблизительно знающим эту трассу. Он должен привести подтверждение о взятии города. Этот самолет в распоряжении начальника штаба фронта». «Ах, есть такой самолет, вот в него-то я и вцепился. Подтверждение? Отлично, я смогу передать это подтверждение». И не такие задания приходилось выполнять военным корреспондентам. Взять того же Сергея Борзенко. И десантом руководил, и донесения писал, и корреспонденции посылал свою газету. «Ночь победы! Светлая, зеленоватая, великолепная ночь! В такую ночь и невозможное возможно!» Хожу по фронтовому начальству, выпрашивая самолет. Никто не спит, никто не заботится о светомаскировке и очень странно видеть сверкание огней в окнах зданий, где располагается штаб фронта. Все необыкновенно добры, приветствуют корреспондента с подчеркнутым усердием, будто неожиданно нагрянувшую тещу. Тащат к столу, почуют, но о самолете и заговаривать не дают. Постепенно поднимаюсь по ступенькам штабной лестницы, получая отказы в самой милой и доброжелательной упаковке, дохожу до штаб-квартиры командующего. Он, разумеется, тоже не спит. Склонился над рабочим столом, на котором вместо пиршественных угощений лежит карта, как раз тот самый ее отрезок, который только что показывал мне Дорохин. Просматривая листок с очередным донесением, маршал собственноручно удлиняет на карте красные стрелки, вонзающиеся в двух направлениях в зелень рудных гор. «С победой, товарищ командующий!» Неторопливо дорисовав стрелы, командующий откладывает карандаш, лупу, снимает очки. «Рановато поздравлять! Она запаздывает к нам, окончательная победа! Нам ее еще предстоит одержать! Такие-то вот дела! Ну что скажете хорошенького?» Я вдруг начинаю вспоминать, как когда-то в первый раз пришел к нему представляться, когда армии Калининского фронта еще только готовились к сражениям за мой родной город. Я намеревался тогда пробраться в полуокруженный штаб танковой бригады полковника Ротмистрова и сообщил ему об этом своем намерении. Командующий слушает, и где-то в глубине его голубых глаз мелькают этакие хитрые искорки, прерывают меня на полуслове. «Самолет? Да?» «Иван Степанович, ей-богу, в последний раз!» «В последний раз!» Теперь он откровенно смеется. «Так значит, в последний раз? Ведь и верно, как я полагаю, вам больше не представится случая гробить штабные самолеты. Мне тут о ваших происках уже позвонили. Я отдал соответствующее распоряжение. Крепко пожал руку своей сильной рукой. Ну, летите. Только не суйтесь куда не надо. Желаю удачи!» «Удачи! Может ли быть удача лучше этой? Восток еще только начинает румяниться, когда штабная уточка... Ушко, милый самолет У-2, у которого столько названий, и огородник, и кукурузник, и этажерка, тарахтя мотором, выруливает на старт, оставляя на серой, покрытой росой траве, ярко-темные изумрудные полосы. Мы с летчиком, моим старым знакомым и другом, капитаном Севастьяновым, с которым летали и в Освенцим, и на спасение матки Боски, уже наметили по карте маршрут через рудные горы на большой промышленный город Мост. Там, если повезет, присядем, сориентируемся в обстановке и оттуда уже двинем на Прагу. Правда, на этот раз помимо корреспондентских обязанностей предстоит выполнить и обязанности штабного офицера. Связаться с руководством восстания, уточнить обстановку, попытаться передать ее по повстанческой рации, через которую в эфир идут воззвания. Ну что же, повезет, передадим. «Чего же вы на этот раз в одиночку? Дружок-то где?» спрашивает Севастьянов, который возил нас с Крушинским в Освенцим. «Дружок идет с танками Лилюшенко. Конкуренция? Социалистическое соревнование». Летим, как договорились, на значительной высоте. Первые лучи солнца уже сияют за гребнем гор, еще погруженных во тьму. Ага, вон там, на серых ниточках дороги, движение. Машины с пехотой, танки, самоходки и снова машины. Несколько километров с перерывом и опять на дорогах густые колонны войск, движущихся с полным вооружением. Но на этот раз немецкие войска. Что же это такое? Где же наши танки? Прозевали мы их, что ли? Да нет же, они выполнили задание, пробились сквозь боевые порядки Шорнера. Вон же они, будто по муравьиной тропе, вереницами спускаются с гор на дороге холмистой долины. Ну да, танки, и на броне пехота. Эх, нет на самолете рации, передать бы в штаб фронта об их передвижении. Делаю Севастьянову знак «снизится». Да он и сам уже угадал своих, снижается. Теперь прямо-таки ползем по вершинам зеленых, пологих, красивых холмов навстречу чему-то большому, затянутому, бурым, ядовитым дымом. Что же это там горит? Севастьянов передает мне планшет с картой. Это же город-мост горит. Как быть? Решаем садиться. Снижаемся прямо на шоссе и тут оказываемся окруженными толпой крестьян. Жмут руки. Что-то приветственно кричат. Тянут к себе в деревню, но нам некогда. Узнаем, что фашисты ушли из моста вечером и двинулись по направлению к Праге. Множество добровольцев, изрядно мешая друг другу, помогают нам развернуть самолет против ветра. Когда он уже начинает бежать на взлет, кто-то залепил в лицо летчику увесистым букетом черемухи. Я прячу в записную книжку маленькую цветочную гроздь. Память о первой встрече с Чехией. Идем на небольшой высоте. Солнце уже выбралось из-за холмов. Река, петляющая между ними, серебрится в его лучах. Что это? Эльба или уже Вултава? Но прежде чем успеваю определиться по карте, уже вижу на горизонте в утренней дымке острые шпили церквей, торчащие из тумана.